Глава 68. Невеста. Натали. Казалось, что меня от моих друзей отделяла хрупкая стеклянная перегородка. Я их не просто видела, но даже слышала. Но когда я кинулась к ней и заколотила по поверхности, то стало очевидно, что это всего лишь широкий экран. От моих ударов по изображению шли волны, и проступала каменная стена. Поэтому все, что мне оставалось, наблюдать, как мечутся возле ангелианского сарая Кассиан, Эльтаир, Майкл, Эрнел и Жан-Жермен. А через минуту к ним подбежали Эрик, Джереми и Рейни. Пират тоже был в шоке от всей этой ситуации и громко орал на своих слуг, требуя срочно привести к нему самых сильных магов в округе. Вот только я чувствовала, что времени у меня оставалось совсем мало. Пространство вокруг меня начало поскрипывать, готовясь вот-вот схлопнуться. Каждый вздох уже давался с трудом. Миг, и меня окутало полупрозрачное золотистое облачко. Лерзонский щит отреагировал на смертельную опасность и резко активировался. Сразу стало легче дышать. Я начала мысленно кричать Эрнелу, Кассиану и Эльтаиру в надежде, что кто-то из них меня услышит. «Это все моя вина. Я не успел ее защитить», — прохрипел эльф. «Она где-то совсем рядом, парни. Где-то в пространстве», — воскликнул белый, как мел, Кассиан. От зашкаливающей тревоги за меня он перестал себя контролировать, и за его спиной распахнулись белоснежные крылья. «Тише всем, я ее слышу», — скомандовал не менее белый Эрнел. Все кинулись к нему. «Где она? Что с ней?» Эльтаир на эмоциях схватил телепата на лацкана пиджака и потряс, но Кассиан отцепил от него руки. «Том Сариньон заточил ее в нестабильный пространственный карман, который вот-вот схлопнется», — быстро проговорил Эрнел. «Она нас видит и слышит». «Натали, девочка моя, ты только сохраняй спокойствие. Мы тебя вытащим», — громким прерывающимся голосом выкрикнул Джереми. Возле него заискрилась серебристая арка портального перехода, из которой выскочили встревоженные Микаэль, Брэндон и Денис. В шикарных нарядах, похоже, они сбежали ко мне прямо со сцены во время выступления. «Что с Натали?» — выкрикнул полуэльф. «Я пока что в порядке. Я тут одна, заперта в каменном мешке без окон и дверей. Вся стена — один большой экран, на котором я вижу вас. На мне активизировался лерзонский щит, и стало легче дышать. Воздух вокруг меня неприятно потрескивает. Этот пространственный карман нестабилен и вот-вот схлопнется», — мысленно передала я Эрнелу. Сильно взволнованный телепат озвучил мои слова парням. «Мы потом с пристрастием допросим каждого из вас. Как вы допустили, что Натали попала в такую беду? А пока что думайте, как ее спасти», — нервно рявкнул на всех Микаэль. «Принцесса, только без паники», — успокаивающе произнес Брэндон, хотя он сам от тревоги так часто дышал, что грудь ходила ходуном. «Мы тебя вытащим, родная», — твердо добавил Денис, переживающий не меньше остальных. «Пока что постарайся замереть и не двигаться. Каждое твое движение ускоряет разрушение пространственного кармана», — объяснил Микаэль. Услышав это, я стала даже реже дышать. «Я ее хорошо чувствую, но не могу точно определить, где именно она находится», — с отчаянием схватился за голову Эльтаир. «Как жаль, что мы не успели пожениться. Будь мы женаты, я смог бы переместиться к ней». «Это можно исправить». В голове Микаэля созрел план. «Кассиан, ты ангелианец. У тебя есть полномочия проводить брачный обряд?» «Да», — кивнул он. «Быстро обвенчай Натали и Эльтаира. Эрнел, ты слышишь невесту, будешь озвучивать ее ответы», — приказал Микаэль. Телепат лихорадочно закивал. «Натали, ты согласна?» — с надеждой спросил эльф. «Да!» — крикнул я так, что оглушила эту вселенную. Она ответила «да», — озвучил Эрнел. «Обряд надо провести по древней эльфийской традиции», — торопливо уточнил Микаэль. «Что для этого нужно?» — спросил сильно переживающий за меня Джереми. «Я знаю, что делать», — заверил всех ангелианец и тут же приступил к обряду. «Жених и невеста, прошу вас встать на колени». «Только медленно и плавно, Натали», — посоветовал Микаэль. Эльтаир буквально рухнул вниз, как покошенный, а я сделала так, как сказал полуэльф, опустилась осторожно и медленно. «Она это сделала», — озвучил Эрнел. Одобрительно кивнув, ангелианец продолжил. «Я священник Белого Братства Ангелиона, служитель Всевышнего Кассиана Виндейл. Перед Богом и собравшимися здесь свидетелями связываю жизненную энергию принца Эльтаира де Лянтара и леди Натали Игнатовой». Я видела, как Кассиан положил левую руку на макушку Эльтаира, а правый принялся чертить в воздухе какие-то символы, вспыхивающие серебристыми искрами. «Принц Эльтаир, «Ваше решение о браке принято вами добровольно и осознанно?» — задал вопрос Касс. «Да», — твердо ответил эльф. «Леди Натали, ваше решение о браке принято вами добровольно и осознанно?» — задали вопрос уже мне. «Да», — мысленно отозвалась я без тени сомнений. «Ответила «да», — произнес Эрнел. «Я связываю вас двоих в одно целое. Одна судьба, одно дыхание, одна любовь, безграничная и вечная». Быстро, но торжественно произнес Кассиан, безостановочно продолжая чертить в воздухе символы, которые из серебристых превратились уже в золотые. «Эльтаир де Лянтар и леди Натали Игнатова, властью мне данной, объявляю вас мужем и женой. Жених, можете поцеловать невесту». Вскочив на ноги, эльф взмахом руки активировал перед собой портал и ринулся туда. Один удар сердца, и Эльтаир уже был рядом со мной. Сильные эльфийские руки подняли меня с колен, заключили в крепкие объятия, а губы смяли в торопливом, но безумно счастливом поцелуе.